Да. Ольга смотрела с лицо невероятно покрасневшего и, судя по всему, отчаянно смущающегося эльфенка, который после долгих колебаний все же разделся до пояса и окончательно уверился в его крайней молодости. Ну не мог взрослый мужчина так стесняться, перспектива оголить торс перед врачом. Собственно, и для подростка это чересчур. В конце концов, чего тут такого? Впрочем, взглянув на набухшие кровью повязки, она немедленно позабыла обо всем постороннем. Ранами следовало заняться немедленно. Закончив все необходимые процедуры, Ольга вздохнула и скептически осмотрела результат. Обмотанный бинтами эльф в данный момент здорово напоминал какую-то остроухую мумию. Из образа выбивалось только незамотанное лицо с ярко-синими глазами, которое уж никак не могло принадлежать египтянину. «Однако», – пробормотала она, припомнив ранение эльфа. «Похоже, многочисленные книги фэнтези, описывающие невероятную живучесть этого народа, ничуть не лгали. Как подсказывал и опыт врача скорой помощи, подобные раны надолго уложили бы в больницу даже самого крепкого человека. А эльф не только смог самостоятельно добраться до ее дома, но и, похоже, чувствовал себя вполне терпимо, со стоическим молчанием, выдерживая все отнюдь не безболезненные действия, что она проделала с его ранами». «Ты как знаешь?» Ольга покачала головой и смотрела в ночную тьму за окном, где в свете единственного фонаря продолжали свое бессмысленное мельтешение мириады снежинок. «А мне пора спать. Завтра с утра на работу, между прочим». Эльф только улыбнулся и покачал головой, всем своим видом показывая совершенное непонимание слов. «Да я так это, про себя говорю». Ольга еще раз улыбнулась и, взяв за руку, отвела его к своей кровати. Себе она решила постелить на полу. В конце концов, что бы там ни говорилось в рыцарских романах, а человеку, эльфу, мысленно поправил на себя, с такими ранениями лучше спать на мягком. Похоже, эльфенок и впрямь невероятно устал. Стоило его голове коснуться подушки, как он, несмотря на несомненно болезненные раны, немедленно уснул, свернувшись в клубочек и далеко отбросив теплое одеяло. Поправив его, чтобы гость не замерз ночью, Ольга настроила будильник и начала стелить постель для себя.